Статья 12. Штурм Вены. Предательство, совершенное по отношению к Вене. Когда, наконец, армия Виндишгреца, сконцентрировавшись, начала наступление на Вену, силы, которые могли быть выставлены для обороны, оказались совершенно недостаточными для этой цели. Только некоторую часть национальной гвардии можно было послать в окопы. Правда, в конце концов, была спешно организована пролетарская гвардия, но так как попытка использовать таким образом эту наиболее многочисленную, храбрую, энергичную часть населения была предпринята чересчур поздно, то она не могла в достаточной мере освоиться с употреблением оружия и с первыми начатками дисциплины, чтобы оказать успешное сопротивление. Таким образом, академический легион численностью в 3-4 тысячи человек, хорошо обученный и до известной степени дисциплинированный, храбрый и полный энтузиазма, был с военной точки зрения единственной войсковой частью, способной успешно выполнять свою роль. Но что значил он вместе с небольшой надежной частью национальной гвардии и беспорядочной массой вооруженных пролетариев, что значил он по сравнению с гораздо более многочисленными регулярными войсками Виндишгреца, не говоря уже о разбойничьих ордах Елачича, которые в силу самих своих жизненных навыков были весьма полезны для такого рода военных действий, при которых приходилось брать дом за домом, переулок за переулком. И что другое, кроме нескольких старых, пришедших в негодность пушек, не имевших исправных лафетов и хорошей прислуги, могли противопоставить повстанцы многочисленные и прекрасно снабженные всем необходимым артиллерии, которой Виндишгрец дал такое бесцеремонное применение. Чем ближе надвигалась опасность, тем более возрастало замешательство в Вене. Рейхстаг до последнего момента не решался призвать на помощь венгерскую армию Перцеля, стоявшую в нескольких милях от столицы. Комитет безопасности принимал противоречивые решения в соответствии с приливом или, наоборот, спадом энергии, который он так же, как и вооруженные народные массы, испытывал по мере того, как усиливался или ослабевал поток противоречивых слухов. Все соглашались лишь в одном пункте — уважении к собственности, доходившим до таких размеров, что при данных обстоятельствах это выглядело почти комически. Для окончательной выработки плана обороны сделано было очень мало. Бем, единственный человек, который мог бы спасти Вену, если ее в то время кто-нибудь вообще мог спасти, почти никому неизвестный иностранец, славянин по происхождению, под бременем всеобщего недоверия отказался от этой задачи. Если бы он настаивал на своем, его могли бы линчевать как изменника. Командовавший силами повстанцев Мессенхаузер, обладавший большими данными как писатель-романист, чем как офицер даже низшего ранга, совершенно не годился для своей роли. Бем Юзеф, 1795-1850 годы. Польский генерал, участник восстания 1830-1831 годов. В 1848 году участвовал в революционной борьбе в Вене, один из руководителей революционной армии в Венгрии. Мессенхаузер Цезарь Венцель, 1813-1848 годы, австрийский офицер, командир национальной гвардии и комендант Вены во время Октябрьского восстания 1848 года, расстрелян после взятия города контрреволюционными войсками. И тем не менее, Народная партия по истечении 8 месяцев революционной борьбы не выдвинула из своей среды и не привлекла со стороны более способного военачальника, чем он. При таких обстоятельствах начался бой. Венцы, если принять во внимание их совершенно недостаточные средства обороны и полное отсутствие военной подготовки и организации, оказали в высшей степени геройское сопротивление. Во многих местах приказ, данный Бемом, когда он был командующим, защищать позицию до последнего человека, был выполнен буквально. Но сила одолела. Императорская артиллерия сметала одну за другой баррикады на длинных и широких улицах, главных артериях пригородов, и уже к вечеру второго дня битвы хорваты овладели рядом домов, расположенных против вала старого города. Слабая и беспорядочная атака венгерской армии окончилась в полной неудаче. Еще не истек срок перемирия, во время которого некоторые части, находившиеся в старом городе, сдались, другие колебались и распространяли смятение, а остатки академического легиона готовили новые укрепления, как императорские войска произвели вторжение и, пользуясь всеобщим замешательством, взяли приступом старый город. Ближайшие последствия этой победы. Зверства и казни на основании законов военного времени. Неслыханные жестокости и гнусности, совершенные славянскими ордами, натравленными на Вену. Все это слишком известно и потому не нуждается здесь в подробном описании. Дальнейшие последствия. Совершенно новый оборот, который получили германские дела в результате поражения Венской революции. Будут освещены ниже. Остается рассмотреть еще два пункта, связанные со штурмом Вены. У населения этого города было два союзника — венгры и немецкий народ. Где были они в этот час испытаний? Мы видели, что венцы со всем великодушием только что освободившегося народа восстали за дело, которое, хотя в конечном счете и было их собственным делом, но в первую очередь и главным образом являлось делом венгров. Они предпочли принять на себя первый и самый сильный натиск австрийских войск, чем позволить им двинуться против Венгрии. И в то время, как они с таким благородством выступили, чтобы поддержать своих союзников, венгры, успешно действуя против Елачича, отогнали его к Вене и своей победой усилили войска, предназначенные для нападения на этот город. При таких обстоятельствах несомненным долгом Венгрии было без промедления и со всеми наличными силами оказать помощь не заседавшему в Вене Рейхстагу, не Комитету безопасности и ни какому-либо другому венскому официальному органу, а Венской революции. И если бы даже Венгрия забыла, что Вена дала первое сражение за Венгрию, то в интересах своей собственной безопасности она не должна была забывать, что Вена была единственным форпостом венгерской независимости, и что после падения Вены ничто уже не могло бы задержать наступление императорских войск на Венгрию. Мы теперь очень хорошо знаем все, что венгры могли привести и приводили в оправдание своей бездеятельности во время блокады и штурма Вены, неудовлетворительное состояние их собственных боевых сил, отказ Рейхстага и всех остальных официальных органов, находившихся в Вене, призвать их на помощь, необходимость оставаться на почве Конституции и избегать осложнений с германской центральной властью. Что касается неудовлетворительного состояния венгерской армии, то дело обстоит так. В первые дни после революции в Вене и прибытия Елачича можно было вполне обойтись и без регулярных войск, так как австрийская регулярная армия далеко еще не была сконцентрирована. Решительного и неуклонного развития успеха после первой победы над Елачичем, даже силами одного лишь народного ополчения, которое сражалось под Штуль-Вейсенбургом, было вполне достаточно, чтобы установить связь с венцами и отсрочить на 6 месяцев всякую концентрацию австрийских войск. В войне, и особенно в революционной войне, быстрота действий, пока не достигнут какой-нибудь решительный успех, является основным правилом. Мы, не колеблясь, утверждаем на основании чисто военных соображений, что Перцель не должен был останавливаться вплоть до соединения с венцами. Конечно, это было сопряжено с известным риском, но кто и когда выигрывал какое-либо сражение, ничем не рискуя при этом? И разве венское население, 400 тысяч человек, ничем не рисковало, навлекая на себя боевые силы, предназначенные для покорения 12 миллионов венгров? Военная ошибка, заключавшаяся в том, что венгры занимали выжидательную позицию, пока не произошло соединение австрийских сил, а потом предприняли под Шрехетом нерешительную демонстрацию, окончившуюся, как и следовало ожидать, бесславным поражением, эта военная ошибка, несомненно, заключала в себе больше риска, чем смелое наступление на Вену против потрепанных банд Елачича. Ну, говорят, такое наступление венгров, пока оно не получило одобрения со стороны какого-нибудь официального органа, было бы посягательством на германскую территорию и повлекло бы за собой осложнение с центральной властью во Франкфурте и, прежде всего, ознаменовало бы отречение венгров от легальной и конституционной политики, составлявшей якобы силу их движения. Но ведь официальные органы в Вене были не более чем нули, и разве Рейхстаг или какие-нибудь демократические комитеты поднялись в защиту Венгрии? Не один ли только народ Вены взялся за оружие, чтобы дать первое сражение за независимость Венгрии? Речь шла не о необходимости оказать поддержку тому или иному официальному органу в Вене. Все эти органы могли быть и очень скоро были бы опрокинуты в ходе развития революции. Нет. Речь шла исключительно о подъеме самой революции, о непрерывном развитии народного движения, которое только и способно было предохранить Венгрию от вторжения. Вопрос о том, какие формы могло бы принять это революционное движение в будущем, касался самих венцев, а не венгров, пока Вена и вообще немецкая Австрия оставались союзниками венгров против общего врага. Но спрашивается, в этом упорном желании венгерского правительства добиться какой-то квазилегальной санкции, не следует ли видеть первый ясный симптом того притязания на довольно сомнительную законность, которое, правда, не спасло Венгрию, но зато в более поздние времена, по крайней мере, производило столь благоприятное впечатление на английскую буржуазную публику. Совершенно несостоятельно далее ссылка на возможный конфликт с немецкой центральной властью во Франкфурте. Франкфуртские властители были фактически свергнуты победой контрреволюции в Вене. Но точно так же они были бы свергнуты и в том случае, если бы революция нашла там необходимую поддержку для того, чтобы нанести поражение своим врагам. Наконец, тот бесподобный аргумент, что Венгрия не должна была покидать законной и конституционной почвы, конечно, может очень импонировать британским фритрейдерам, но история никогда не признает его удовлетворительным. Фритрейдеры. Сторонники свободы торговли и невмешательства государства в экономическую жизнь. В 40-х-50-х годах XIX века фритрейдеры составляли особую политическую группировку, вошедшую впоследствии в либеральную партию. Представим себе, что 13 марта и 6 октября венцы стали бы придерживаться законных и конституционных средств. Какова была бы судьба того законного и конституционного движения, каков был бы исход всех тех славных битв, которые впервые обратили внимание цивилизованного мира на Венгрию? Та самая законная и конституционная почва, на которой венгры, по их утверждению, неизменно стояли в 1848 и 1849 годах, была завоевана для них как раз в высшей степени незаконным и неконституционным восстанием венского населения 13 марта. В нашу задачу не входит рассматривать здесь историю венгерской революции, но нам представляется уместным отметить, что совершенно нецелесообразно применять лишь законные средства сопротивления против такого врага, который насмехается над подобной щепетильностью, и что-нибудь этого вечного притязания на законность, которым воспользовался Георгий, обратив его против венгерского же правительства, была бы невозможна покорность армии Георгия своему генералу и позорная катастрофа при Вилогоше. Под Вилогошем 13 августа 1849 года венгерская армия под командованием Георгия сдалась царским войскам, посланным для подавления восстания Венгрии. Георгий Артур, 1818-1916 годы. Военный деятель венгерской революции 1848-1849 годов. Главнокомандующий венгерской армией с апреля по июнь 1849 года. И когда в последних числах октября 1848 года венгры во имя спасения своей чести перешли, наконец, через Лейту, разве это не было в такой же мере незаконно, как и немедленное и энергичное нападение? Известно, что мы не питаем никаких неприязненных чувств к Венгрии. Мы выступали в ее защиту во время борьбы. Мы с полным правом можем сказать, что наша газета «Neue Rheinische Zeitung» более чем всякая другая содействовала тому, чтобы дело венгров стало популярным в Германии. Она разъясняла характер борьбы между мадьярами и славянами и откликнулась на венгерскую войну серией статей, на долю которых выпала та честь, что их плагиировали почти во всякой позднейшей книге, написанной на эту тему, не исключая и работ самих венгров и очевидцев. Мы теперь видим в Венгрии естественную и необходимую союзницу Германии при любом будущем потрясении на континенте Европы. Но мы были достаточно строги по отношению к нашим собственным соотечественникам, и поэтому имеем право свободно высказать свое мнение и о наших соседях. Кроме того, регистрируя здесь факты с беспристрастием историка, мы должны сказать, что в этом частном случае великодушная отвага венского населения была не только несравненно благороднее, но и намного дальновиднее, чем робкая осмотрительность венгерского правительства. И далее, нам, как немцам, да позволено будет заявить, что мы не променяли бы на все эффектные победы и славные битвы венгерской кампании стихийно возникшего изолированного восстания и героического сопротивления наших соотечественников, венцев, давших Венгрии время для того, чтобы организовать армию, которая могла совершить такие великие дела. Вторым союзником Вены был немецкий народ, но он повсюду был вовлечен в ту же борьбу, что и венцы. Франкфурт, Баден, Кёльн только что потерпели поражение и были обезоружены. В Берлине и Бреславле, польское название Вроцлав, народ и войска были друг с другом на ножах, и со дня на день приходилось ожидать открытого столкновения. Таково же было положение и в каждом местном центре движения. Повсюду оставались открытыми вопросы, которые могли быть разрешены только силой оружия. И здесь-то, впервые со всей остротой, дали себя знать пагубные последствия сохранения старой раздробленности и децентрализации Германии. Разнообразные вопросы в каждом государстве, в каждой провинции, в каждом городе по существу были одни и те же. Но везде они выступали в различных формах, при различных обстоятельствах, и в разных местах достигали различных ступеней зрелости. Поэтому, хотя повсюду чувствовали решающее значение событий в Вене, однако нигде не было возможности нанести серьезный удар с какой-либо надеждой на то, что это поможет венцам, или предпринять диверсию в их пользу. Итак, никто не мог помочь, кроме парламента и центральной власти во Франкфурте. К ним взывали со всех сторон. И что же те сделали? Франкфуртский парламент и ублюдок, появившийся на свет от преступной связи его со старым союзным сеймом, так называемая центральная власть, воспользовались венским движением для того, чтобы обнаружить свое полное ничтожество. Это презренное собрание, как мы видели, уже давно пожертвовало своей девственностью и, несмотря на свой юный возраст, успело уже посидеть, приобретая опыт во всех уловках болтливой и псевдодипломатической проституции. От всех грез и иллюзий о могуществе, о возрождении единства Германии, охвативших собрание в первые дни его существования, не осталось ничего, кроме набора трескучих тевтонских фраз, повторявшихся при каждом удобном случае, до твердого убеждения каждого отдельного депутата в важности своей собственной персоны и в легковерии публики. Первоначальная наивность улетучилась. Представители германского народа стали людьми практичными. Иными словами, пришли к убеждению, что их положение вершителей судеб Германии будет тем надежнее, чем меньше они будут делать и чем больше будут болтать. Это не значит, что они считали свои заседания излишними, совсем наоборот. Но они открыли, что все действительно крупные вопросы — запретная область для них, и что лучше подальше держаться от этой области. И вот, подобно сборищу византийских ученых империи времен упадка, они с важным видом и усердием, достойным той участи, которая в конце концов их постигла, обсуждали теоретические догмы, давным-давно уже установленные во всех частях цивилизованного мира, или же практические вопросы столь микроскопических размеров, что они никогда не приводили к каким-либо практическим результатам. Так как собрание было таким образом своего рода ланкастерской школой, в которой депутаты занимались взаимным обучением, и имело поэтому для них весьма важное значение, то они были убеждены, что оно делает больше, чем был вправе ожидать от него немецкий народ, и считали изменником Родины всякого, кто имел бесстыдство требовать от собрания, чтобы оно достигло какого-либо результата. Ланкастерские школы. Начальные школы для детей неимущих родителей, в которых применялась система взаимного обучения, названные по имени английского педагога Джозефа Ланкастера 1778-1831 годы. Когда вспыхнуло Венское восстание, оно дало повод для массы запросов, прений, предложений и поправок, которые, разумеется, ни к чему не привели. Центральная власть должна была вмешаться. Она отправила в Вену двух комиссаров, господина Велькера, бывшего либерала, и господина Мосле. Мосле, Иоганн Людвиг, 1794-1877 годы, немецкий офицер, в 1848 году послан в качестве имперского комиссара в Вену. Похождения Дон Кихота и Санчо Пансы представляют собой настоящую одиссею по сравнению с героическими подвигами и удивительными приключениями этих двух странствующих рыцарей германского единства. В Вену они отправиться не решились. От Виндежгреца они получили головомойку. Слабоумным императором, Фердинандом I, они были встречены с недоумением, а министр Стадион одурачил их самым наглым образом. Стадион, Франц, граф, 1806-1853 годы, австрийский государственный деятель, один из организаторов борьбы против национально-освободительного движения в Галиции и Чехии, министр внутренних дел в 1848-1849 годах. Их депеши и донесения представляют собой, может быть, единственную часть франкфуртских протоколов, за которой будет сохранено известное место в немецкой литературе. Это превосходный, по всем правилам написанный сатирический роман и вечный памятник позора франкфуртского национального собрания и его правительства. Левое крыло национального собрания тоже отправило в Вену двух комиссаров, господ Фрёбеля и Роберта Блюма, чтобы поддержать там свой авторитет. Фрёбель, Юлиус, 1805-1893 годы, немецкий публицист и издатель прогрессивной литературы, мелкобуржуазный радикал, впоследствии либерал. Участник революции 1848-1849 годов в Германии, депутат Франкфуртского национального собрания, принадлежал к левому крылу. Блюм, Роберт, 1807-1848 годы, немецкий мелкобуржуазный демократ, возглавлял левое крыло во Франкфуртском национальном собрании. В октябре 1848 года принял участие в защите Вены, расстрелян после взятия города контрреволюционными войсками. При приближении опасности Блюм совершенно правильно рассудил, что здесь произойдет генеральное сражение германской революции, и, не колеблясь, решил поставить на карту свою голову. Напротив, Фрёбель был того мнения, что его долгом является сберечь свою персону для исполнения важных обязанностей на посту во Франкфурте. Блюм считался одним из красноречивейших ораторов франкфуртского собрания. Он, несомненно, пользовался наибольшей популярностью. Его красноречие не удовлетворило бы требованиям какого-нибудь искушенного парламента. Он слишком любил пустые декламации в духе немецкого проповедника-сектанта, и его доводам не хватало ни философской остроты, ни знакомства с практической стороной дела. Как политик он принадлежал к умеренной демократии, довольно неопределенному направлению, которое пользовалось успехом именно в силу недостатка определенности в принципах. Однако при всем том, Роберт Блюм был подлинно плебейской натурой, хотя он и приобрел известный лоск, и в решительный момент его плебейский инстинкт и плебейская энергия брали верх над его неопределенными и вследствие этого колеблющимися политическими убеждениями и взглядами. В такие моменты он поднимался значительно выше своего обычного уровня. Так и в Вене он сразу понял, что судьба его страны — решится здесь, а не в псевдоизысканных дебатах во Франкфурте. Он тотчас же сделал выбор, оставил всякую мысль об отступлении, взял на себя командный пост в революционной армии и держался с исключительным хладнокровием и твердостью. Именно он на значительное время отсрочил падение города и прикрыл от атаки одну из его сторон тем, что сжег Таборский мост через Дунай. Всем известно, что после взятия штурмом Вены его арестовали, предали военному суду и расстреляли. Он умер как герой. А франкфуртское собрание, хотя и было поражено ужасом, все же приняло это кровавое оскорбление с показным спокойствием. Оно вынесло резолюцию, которая по своей мягкости и дипломатической сдержанности была скорее поруганием могилы убитого мученика, чем проклятием по адресу Австрии. Но разве можно было ожидать, что это презренное собрание преисполнится гневом по поводу убийства одного из его членов, в особенности одного из вождей левой? Лондон, март 1852 года.